Блэсфуд, ты не знаешь, кто мы. Сколько, не важно сколько, да что ты, буду я идти до дома. Слышь, только ты, только помни, что ты, помни ты, помни, кто я. Слышь, где бы не был, куда бы не кидали мои планы, где бы не был, я всегда найду свой путь обратно. Где бы не был я, куда бы не закинула, там, где небо мгла, туда, где просто нету идолов. Дорогою смертной тени, где от места к бегству, и я скверный гений, приду к вам без един винчестер. Ну очень бывает сложно дойти до цели сквозь сотни привидений, по краю, по нити и паутины, все безнадежно, у Божий, дай мне силы, благослови, аминь. Ю-ю, ведь я так люблю испытывать судьбу, свой маяк я могу слить во тьму, как бы на дно не тянуло на плаву, даже канув я под улом и в аду, обязательно вернусь, судьба на кону. Сколько, не важно сколько, да что ты, буду я идти до дома. Слышь, только ты, только помни, что ты, помни ты, помни, кто я. Слышь, где бы не был, куда бы не кидали мои планы, где бы не был, я всегда найду свой путь обратно. Как бы не был я далеко до дома, как бы дело меня не вело глубоко и в омут, куда-то до самых недр, прям туда, где ангел в небе не видит из-за тучи, там, где Ганнибал Лектор, далеко невинный случай, я всегда приду оттуда, найду дорогу в дом, но мне нелегко, и за моей спиной нету никого, и все эти места вокруг незнакомы, найду свой путь обратно, хоть будет сломан. Ю-ю, но иду всегда по тоненькому льду, по пути меня ведомому в беду, куда-то к одинокому концу, я найду дорогу в дом, не останусь тут. Сколько, не важно сколько, да что ты, буду я идти до дома. Слышь, только ты, только помни, что ты, помни ты, помни, кто я. Слышь, где бы не был, куда бы не кидали мои планы, где бы не был, я всегда найду свой путь обратно.